Глава 8. «Эй, Крис, дружище, подлей-ка мне еще. Прошу, я друга знаю, он не откажет, а мне лень вставать». Я продолжаю наблюдать за развитием событий в гостиной, тщательно отгоняя мысли о новой соседке на занятиях. Мне привязанности не нужны, поэтому стоит вернуться к Пенелопе и забыть о всяких глупостях. Несомненно, понетешить себя надеждой, что когда-нибудь очень скоро я женюсь на ней. Ведь по происхождению мы вполне подходим друг другу. Да и ее семья богатая. Отцу, наверное, понравилось бы. Но меня это не интересует. Я не собираюсь жениться вообще. А если и соберусь, то точно не на той, с которой спала половина моих однокурсников. «Девчонки, расслабьтесь, присядьте. Одна сюда, другая туда. Чего вы жметесь друг к другу? Жмитесь к нам». Сальная ухмылка зазывает их Дик. Я вижу, обе уже пьяны, веселые, и мозг, видимо, совсем отключился. Если он вообще был. И, конечно, они с легкостью идут на поводу у Потлатова. «Они хотя бы добровольно сюда пришли?» В полголоса интересуюсь у Криса. «О, еще как добровольно!» Усмехается друг. «Дик, Чарли шли из столовой. А эти две терлись неподалеку от нашей башни и строили всем глазки». «Но клюнул, конечно, только Дик». «Естественно. Ты знаешь, он вообще падки на такое». «Что ж, надеюсь, они осознают, что он их позвал не в шахматы играть». «Ты с каких пор такой правильный стал?» Смотрит на меня с любопытством Крис. «Я неправильный. Я беспокоюсь о том, как бы на нас эти двое потом не накатили жалобу. Скандал никому не нужен». «Пока ведь никто не накатывал. Да и девки совершеннолетние. Я видел списки. Там теперь никого из малолеток не берут. Даже если дар позволяет. Так что расслабься». Я предпочитаю ничего не отвечать. И дальше молча пью виски, наблюдая за другими. «А что, если нам сыграть в игру? Что скажете, девчонки?» Хитро играет бровями Дик. Его левая рука уже покоится на оголенном бедре брюнетки. «Давайте. У вас так весело. Вы такие классные». Отвечает вторая блондинка. «Ага, классные. Прямо как пасхальные кролики». «У меня есть колода зачаровательных карт. Вот она. А цель игры – угадать карту соперника. Кто угадал, дает задание проигравшему». «Как интересно. У нас таких карт нет». Снова наивно распахивая глаза, отвечает блондинка. «Это не карта, а мухлёж. Они помогают своему владельцу увидеть даже закрытую карту. А с остальными Дик давно разработал систему знаков, чтобы они тоже угадывали. Наши девчонки с курса еще на первом году обучения перестали играть. Поняли, насколько это сомнительная перспектива. А вот свежее глупое мясо, естественно, понятия не имеет о таком. Куда уж им. Им вытащи кролика из шляпы. Как они будут радостно хлопать в ладоши. Ох. Итак, мы покажем пример. Парни, кто в игре?» Откликаются практически все. «А нет. Все, кроме меня». «Что, Алан? Недостойны мы тебя, да?» «Как ты угадал, Дик?» Возвращаю кривую усмешку Потлатому. «К тому же, а вам нужен честный судья со стороны. А то девчонки решат, что кто-то мухлюет». «Ах, да. Алан у нас справедливый. Он не даст вас в обиду». Доверительно наклоняясь к брюнетке, говорит Дик. «А меня коробит его. Не даст в обиду». «Итак, Чарли, давай ты первый бери карту». «Легко, бро». Пухлый шатен с умным видом перетасовывает колоду и, наконец, вытягивает одну из них. «Готово. Что же у тебя там?» Дик делает вид, что думает. «Точно. Знаю. Двойка пик». «Нет, бро, извини, но это червовая дама». Смеется Чарли. «Так что в наказании я тебе приказываю, что же тебе приказать, поцеловать Брианну». Брианна, оказывается, блондинка, которая делает удивленные круглые глаза, но возмущаться не спешит. А Дик тем временем неспешно встает с дивана и подходит к девушке. Дрочит и медленно наклоняется, что-то тихо говорит на ухо и следом засасывает ее губы. Но смешная реакция брюнетки. Она, видимо, присмотрела Потлатова себе. И решительно встает и подходит к парочке. Оттягивает Дик от своей подружки, а потом сама впивается в его рот. «Ох, дамы, вы только не ссорьтесь. Малыша Дики на всех хватит. Шлёпает он по заднице обеих девчонок. Следующая очередь выбирать жертву и угадывать карту у Чарли. Так как тот выиграл, он предлагает поучаствовать брюнетке. Кэти, давай ты. Та глупо хихикивает и вытягивает карту. Чарли ее не угадывает и ждет свое задание. У них всегда такая стратегия. Показать вначале, что они тоже могут проиграть. Ой, что же мне загадать? Я даже не знаю. Ну, давайте все мальчики снимут свои майки. Смело. А я еще за них волновался. А зря. Нет уж, проиграл тебе Чарли. Пускай он и отдувается. Либо тогда девчонки тоже снимают свой верх. Ладно. Тянет брюнетка и расстегивает свою рубашку. Блондинка следует ее примеру. И только когда обе девки остаются в одних лифчиках, парни тянутся к своим футболкам. Так, кто следующий играет с Кэти? Интересуется Дик. Давайте я. Подключается Крис. Стойте. А почему блондин не разделся? Обиженно надув губки, произносит Кэти.